«У-у-у-у!» — завывало маленькое привидение в пустом сундуке. Ему вторило эхо в комнате. Бургомистр, начальник полиции, главный сыщик, сержант Хольцингер подпрыгнули в испуге. Маленькое привидение открыло крышку сундука. Медленно, очень медленно, стеная и охая, позвякивая ключами, начало оно подниматься из сундука. Своими белыми глазами оно уставилось прямо в лицо бургомистру. «У-у-у!» — завывало оно все громче и заунывнее. «У-у-у!» У бургомистра на лбу выступил холодный пот, он выронил сигару. У начальника полиции, главного сыщика, сержанта Хольцингера, волосы стали дыбом. Не в силах сделать ни одного движения, смотрели они на маленькое привидение. А оно выпорхнуло из сундука и поплыло по комнате, звякая ключами. Глава 12. Тревога в ратуше. Первым пришел в себя главный сыщик, сержант Хольцингер. Не прошло и нескольких секунд, как маленькое привидение выплыло из бургомистерского кабинета, а он уже мчался в погоню. Он увидел, как черная фигура со связкой ключей скрылась за углом. «Стой!» — закричал он. «Стой! Ты арестован!» Но маленькое привидение не имело ни малейшего желания быть арестованным. Оно полетело еще быстрее, усмехаясь про себя. Господин Хольцингер закричал так громко, что эхо от его крика пронеслось по всем комнатам и коридорам. «Черный незнакомец в ратуше! Мы должны задержать его! Держите его! Держите!» Большинство служащих и клерков уходили во время обеда домой, но все, кто остался в ратуше, выбежали из своих комнат. Каждый хотел непременно сам поймать черного незнакомца. «Слышали, господин Мюллер, теперь он объявился в ратуше. Передайте мне, пожалуйста, нож для разрезания бумаги, фрейлин Краузе. Неплохо иметь при себе оружие». «А, по-моему, надо сообщить в полицию». «Прекрасно сказано, фрау Шнайдер. Какой там у них номер? 2001 или 1002? Алло, алло, это полиция?» «Говорит Лемон, городской землемер, Лемон, будьте добры, приезжайте немедленно в ратушу со всеми имеющимися в наличии людьми. Черный незнакомец, вы меня поняли? Да, да, да, черный незнакомец. Он оказался здесь. Приезжайте как можно скорее». Главный сыщик, сержант Хольцингер, возглавил поиски черного незнакомца. Осмотрели каждую комнату, каждый шкаф, все лестничные площадки, все закоулки и щели. Не забыли осмотреть даже туалеты. Но черного незнакомца нигде не было. Ни на чердаке, ни в подвале. Даже полицейская собака Аякс не могла напасть на его след. «Я в полной растерянности», — смущенно сказал господин Хольцингер. «За 19 лет работы со мной еще не случалось ничего подобного». «А куда же девалось маленькое привидение?» Даже маленькие привидения не могут раствориться в воздухе, зато они умеют делать кое-что другое. Маленькое привидение собралось было вернуться в подземный коридор, но клерки и служащие, подстрекаемые господином Хольцингером, преградили ему дорогу, и оно сначала скрылось на чердаке ратуши, а потом спряталось на городской башне. Когда расследователи наконец пришли туда, маленькое привидение услышало их шаги по винтовой лестнице. «Никто и не думает искать меня в корпусе часов», — сказала она и спряталась внутри часового механизма. И действительно, никто не взглянул туда, даже главный сыщик, сержант Хольцингер. Постоянное тиканье и жужжание часового механизма раздражало маленькое привидение, к тому же здесь было душно. «Для привидений ночная жизнь гораздо приятнее», — пробормотало оно. «Можно отдать все, лишь бы снова стать ночным привидением. Здесь ужасно, неудобно и шумно». Маленькое привидение заткнуло уши пальцами и скоро уснуло. Глава 13. Тихое место. В 12 часов во вторник маленькое привидение было грубо разбужено. Бой часов разрывал ему уши, казалось, его били по голове тяжелым молотом. «Быстрее в подвал!» — подумало маленькое привидение. Но это было не так-то просто. Когда маленькое привидение находило какую-нибудь лестницу, стараясь пробраться в подвал незамеченным, у него на пути обязательно кто-нибудь появлялся. И в самый неподходящий момент. Оно пугалось даже уборщиц, которые подметали лестницы в обеденное время. «Видно, незамеченным мне вниз не попасть!» — пробормотал она про себя. «Как я устала от шума и криков! Я же не привыкла к такому! Лучше переждать здесь, наверху, до следующего воскресенья. Тогда мне не помешают ни уборщицы, ни бургомистр, ни полицейские. Все они будут сидеть дома за воскресным обедом, а ратуша целиком перейдет в мое распоряжение. Да, это самое разумное решение. Но в часовой корпус я больше не вернусь. Там такой шум из-за боя часов. Найду себе укромное местечко на чердаке ратуши». Маленькое привидение провело на чердаке городской ратуши Оленберга несколько дней. Ему там очень понравилось, повсюду были пыль и паутина. Правда, паутина, свисавшая с потолка, была не такая густая и длинная, как в замке. Но все же маленькое привидение чувствовало себя здесь почти как дома. Отдых пошел ему на пользу. Хорошо, что никто не тревожил его после бурных приключений последних дней. Никто в ужасе не убегал от него, никто не преследовал его и не стремился поймать. Оно было в полной безопасности.